Мое желание одно, чтобы приходил по четвергам. Я просто тебя ждала, красивая, и не плакала. Я тебя люблю, как небо дождь, и страницами белыми. Знаю, меня прочтешь Есениным, Булгаковым. Когда душа улетает, птицами прилетными стаи. Лебедь, я лебедь, а ты хулиган, который растает, расправит крылья после зимы. В понедельник я туплю и скучал по вторникам. Среду просто не люблю и делю напополам. Шумно по пятницам, а в субботу выходной. А я все жду по четвергам, когда придешь домой. Знаешь, когда душа улетает, птицами перелетными стаи. Лебедь, я лебедь, а ты который растает, растает.